под Чурапчой генералу Ракитину явились парламентеры и сказали, что командующий вооруженными силами Якутии предлагает сложить оружие, за что гарантирует свободу. «Передайте Байкалову, русские генералы не сдаются. Русские генералы умирают в бою», — гордо ответил Ракитин. А на другой день он узнал о разгроме пепеляевцев на Лисьей Поляне и сказал Индирскому: «Я боролся с красными до последней возможности. В этой борьбе прошел от берегов Камы до Тихого океана. Да, я ошибался в оценке революции. Теперь осталось или вернуться в добровольное изгнание, или умереть, как медведю в таежной берлоге». Он распустил мятежных якутов и тунгусов и с небольшой группой офицеров вернулся в Охотск. Вместе с ним возвратился Индирский. Был конец мая. Сырой снег сменялся дождем, потом снова мела метелица. Ракитин сидел дома, испытывая мучительный зуд, беспокойство и тревожных предчувствий, время от времени заложив руки за спину, ходил по кабинету, равнодушно поглядывая на площадь. На площади среди нечистот рылись собаки, ворон ковылял по церковной паперти, братья-солдаты топтались у закрытых дверей торговой фактории. Ракитин представил расстояние, разделяющее Охотск и Москву, и поежился от бескрайности лесов, сопок, болот. Никогда, пожалуй, не увидит он ни Москвы, ни Петрограда, не пройдется по Невскому проспекту, не посидит в опере. Прошлое провалилось в какую-то пропасть, будущее темнее полярной ночи. Вся жизнь теперь похожа на лесную тропу, заросшую травой забвения. Из-за церкви вынеслась собачья упряжка, подлетела к резному крыльцу штаба, с нарт спрыгнула Дунька. Собаки замкнули ее в рычащее кольцо. Растолкав собак, раскачивая в руке связку куропаток, Дунька вбежала на ступеньки крыльца. Следом появилась вторая упряжка с капитаном Энгельгардом на нартах и тоже повернула к штабу. «Вот и все мои трофеи. Стреляю еще плохо. А ты снова пьешь, Ракитин», — сказала Дунька сукаризной, кладя на стол белых птиц. «Стрелять не умеешь. Красные появятся. Что станешь делать, Дуяш?» — спросил генерал. «К тому времени научусь палить не хуже Энгельгарда. Он с полсотни шагов из нагана картуз пробивает». «Почему такой скучный, Ракитин?» Вошел Энгельгард с охапкой мехов, свалил их в угол. «У кого конфисковал меха?» «У охотников Кухтуйского стойбища, бряд гениал». Энгельгард приподнял и встряхнул вьющийся серебристого цвета мех. «Прелестная лисица!» «Не бунтовали якуты?» «За ножи хватались, да я успокоил». «Сказал, съедем, забьем не только пушнину, но и мясо и муку. Постоящал, они обмякли. Отдали пушнину, я им поименные квитанции накатал. Пусть бьют вместо денег». «Дунечка, ступай в спальню. Мы с капитаном поговорим о мужских делах», — попросил Ракитин. Дунька фыркнула и, на ходу расстегивая дошку, вертлявой походкой вышла. Пепеляев прислал Нарочного с письмом. «Требует, чтобы мы срочно собрали 150 тысяч рублей золотом и готовились к отъезду в Китай». «Только где взять такую сумму? Туземцы уже обобраны, склады торговых фирм опустели. Если в июне не придет пароход, то голод ликвидирует и нас с вами, брат-капитан». «Я не ждал ничего от этого пресловутого похода. С 1000 самых отчаянных голов не завоюешь Якутии. Что мы нашли в том же Охотске? Головоездов Елагина? У них всех-то мечтаний заатишка да кайтишки, низменные стрясти, опасная заяза. Они обожгли и наших солдат. Вон стоят у фактории и ждут водки. Не выдай им по стопочке. Факторию снесут, нас передушат». «Пепеляеву без нас туго. Но и мы без него не проживем. Только бы дождаться судна. Японского, китайского, канадского. Я с удовольствием покину эту область вечной